Наверное, молочник, он всегда рано утром приходит. Дверь оказалась не заперта, открываю ее рывком и встречаюсь взглядом с пожилым мужчиной в спецовке. Он отшатывается в ужасе, оставляя красные отпечатки босых ног на асфальте. Я добрела до газона и провалилась в темноту. Глава 2. Джейк Криви припарковал свой фургон у очередного уютного домика и вышел из машины. Ему нравилась его работа. Ему нравилась мысль, что он вкладывает свою душу в будущее своей великой страны. А напоить добропорядочных англичан свежим молоком или смесью обрата с соками – это ли не вклад в будущее империи? Мы развозим нашим детям только свежие молочные продукты. Таков был девиз фермы, на которой он работал. Да, он мог бы вообще не работать, а сидеть в уютном кабинете, ведь ферма-то принадлежала ему. Но Джейку было важно именно лично поучаствовать в конечном пункте пути его товара. И дело не в деньгах, а в том, как на него смотрели люди, которым он поставлял свою продукцию. Недавно он начал спонсировать школу и полицейский участок в небольшом городке Литл Уингинг. А что, они тоже люди. Джейк всегда смеялся над другими странами и ни раз и ни два ловил себя на том, что в Британской империи все самое лучшее, в том числе и полиция. Молочник уже поставил свежее молоко на крыльцо дома и собирался уходить, как вдруг входная дверь резко распахнулась и он увидел ребенка, девочку, которая еще долго будет сниться ему в кошмарах. Ей на вид было лет 5, очень худая, лицо один сплошной синяк, и вся в крови с ног до головы. Черные спутанные волосы покрыты спекшейся коркой, растянутая футболка стала почти полностью бордовой, потеряв первоначальный цвет, а на бедрах красная жидкость была совсем свежей. Джейк посмотрел в яркие зеленые глаза и в шоке сделал шаг назад. Этот пустой уставший взгляд, взгляд на 2000 ярдов, как говорят психологи, он встречал такое, когда служил в имперском корпусе в Африке. Что же пережил этот ребенок? Девочка мазнула по нему невидящим взором и, оставляя красные следы босых ног на асфальте, прошла мимо него. Надолго ее не хватило, упала едва дойдя до газона. Тут Джейк отмер и бросился к ребенку, аккуратно перевернул ее на спину и проверил пульс. Вот дерьмо. Выругался он и бросился к машине, там была рация, настроенная на полицейскую волну. «Карлос, дуй сюда, срочно. Я на Тисовой улице, дом номер 4. У меня ребенок на руках умирает». В это время в патрульной машине, в 3 кварталах от Тисовой улицы. Вот черт, несколько щелчков по рации. «Диспетчерская, диспетчерская, экстренная ситуация», говорит 17-й пост. Наш Джейк сообщил, что найден ребенок в тяжелом состоянии. По его словам, ребенок при смерти. 17-й, говорит диспетчерская. «Помощь в пути. Связываю вас с диспетчерской больницы Святого Франциска». 17-й, это диспетчерская больница Святого Франциска. «Где вы?» «Диспетчерская больница Святого Франциска, ребенок в городке Литл Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. Отправляюсь к пострадавшему. Подключаю к вам свидетеля через конференц-связь». «Карлос», заорал в рацию Джейк, «где помощь?» «Это диспетчерская больница Святого Франциска. Где вы?» «Город Литл Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. Вы где?» «Успокойтесь, дежурная машина в 15 километрах от вас. Кто пострадавший?» «Девочка, на вид лет 4 или 5. Вы можете определить повреждения?» «Я не врач. Она вся в крови. Все тело в синяках и похоже, что ее изнасиловали. Все ляжки в крови. Между ног продолжает идти кровь. Что мне делать?» «Успокойтесь. Помощь в пути. Делайте все строго, что мы вам говорим. Положите ребенка на твердую ровную поверхность». «Вы ебнулись? Куда? На асфальт что ли?» «Джейк», рявкнул Карлос, «делай, что говорят. Я буду через пару минут». «Да, я тебя вижу, Джейк». Карлос взял разговор в свои руки. «Слушай меня. Положи ребенка на асфальт». «Да, положил». «Поверни ее на правый бок». «Да, сделал». «Теперь левую руку заведи вперед». «Сделал». «Теперь левую ногу согни в колени и тоже заведи вперед. Это не позволит ей перевернуться на спину». «Да-да, сделал». «Джейк, у тебя есть, что положить ребенку под голову?» «Да, сейчас, готово». Джейк посмотрел на приближающуюся патрульную машину, оглашающую окрестности воем сирены. В окнах стали появляться лица разбуженных людей, кое-кто даже выходил из дома. Соседка из дома напротив, увидев творящееся безобразие на лужайке перед ней, с визгом забежала обратно. Из машины выскочил полицейский, пидец, вашу мать, и кинулся обратно к машине. «Диспетчерская, Это 17-й пост. У нас экстренная ситуация. Ребенок при смерти. Из динамика рации послышался новый голос. Офицер, это скорая. Что с ребенком? Вы видите внешние повреждения? Повреждения. Да ее будто толпой по кругу пускали. Но это не главное. Вы бы ее видели? На ней словно боксер удары отрабатывал. Там на теле живого места нет. Майк, проверь дом. Надо понять, что за дерьмо тут произошло. Карлос обратился к напарнику. «Если это сделали ее родители, я удавлю их на месте», – отозвался Майк и пошел к дому. И вот спустя несколько минут медики бегом несут носилки к пострадавшей. Вокруг уже начала собираться толпа зевак. При виде ребенка прибывшие врачи едва не впали в ступор и чуть ли не хором выдали. Что за дерьмо тут творится? Минуту спустя карета скорой помощи на всех парах неслась по дороге, ревя сиреной. Впереди летела патрульная машина, матерясь своей сиреной в унисон врачам. В это время Майк звонил из гостиной дома номер 4 в участок и требовал всех, включая начальника полиции округа. Потому как такого филиала скотобойни он за свою карьеру полицейского еще не видел. А зрелище было еще то. Стены перемазаны кровью, каморка под лестницей вся в крови. Аккуратно, с пистолетом в руках, он поднялся на второй этаж и заглянул в открытую комнату. От увиденного его желудок вернул завтрак обратно, причем вместе с ужином. На огромной кровати, застеленной когда-то белым постельным бельем, лежали два окровавленных трупа. Из глазницы женщины торчал кухонный нож, а тучный мужчина умер не сразу и перемазал кровью все вокруг себя, да и лужа с него натекла приличная. Дабы добить нервы полицейского, из соседней комнаты раздался протяжный детский плач. Аккуратно открыв соседнюю дверь, Майк увидел очень толстого мальчика, который верещал как поросенок и звал маму. «Пидец», — подумал он и бросился к телефону. «В карете скорой помощи. Мэгги, что скажешь?» Налицо жертва сексуального насилия, разрывы внутренних органов, внутренние кровотечения. Также ребенка сильно избили. «Чудо, что она жива. Удавлю суку», — послышался хриплый голос офицера из динамика. «Я ощупала ее ребра. Судя по всему, два сломаны. Еще ребенка планомерно морили голодом. Ты только посмотри». С этими словами она задрала футболку. «Удавлю твари», — прорычал Джордж, медбрат и напарник Мэгги. «Что с давлением? 80/60 и продолжает падать. Ей нужно дать адреналин. Но я знаю, что нельзя. Остановка сердца. Елена Ивановна Иванова. Я стояла в той самой арке, где меня убили, в теле этой девочки. Ничего не болело. Вокруг было пасмурно, безветренно и почему-то очень чисто. Нет мусора, пропали даже трещины в стенах. Наконец-то покой и тишина. Я это заслужила. Наказала уродов, что издевались над ребенком, и имею полное право умереть». На другом конце дворовой арки послышался шорох, я подняла взгляд и заплакала. От счастья, это был он, мой Лешка. В камуфляже, с акм за спиной, такой же высокий и статный, каким я его запомнила. Он ждал меня все эти годы, а я, втайне даже от самой себя, ждала его. Я бегом бросилась к нему, обняла, уткнулась носом ему в живот и разрыдалась. Алеша гладил меня рукой по спине. Потом, когда я немного успокоилась и посмотрела ему в глаза, он отстранился и присел на колени. Ткнул меня в грудь рукой и строго сказал: «Что, вот так просто сдашься? В карете скорой помощи. Есть пульс. Странно. Ведь я, Мэгги. Кислородную маску. Быстро. Давление падает. Остановка сердца. Елена Ивановна Иванова. Что? Почему? Леша, я устала. Я хочу быть с тобой», — шептала я, глядя в его добрые голубые глаза. «Тебе дали второй шанс, ты можешь прожить жизнь заново, не упусти его». Он строго посмотрел на меня. «Я не хочу. Я всю жизнь боролась, терпела боль и унижение. А сейчас, когда мы наконец встретились, ты отправляешь меня обратно», — закричала я. «Не торопись умирать, котенок», — улыбнулся он и снова толкнул в грудь. «Карета скорой помощи. Начитаю массаж сердца. У нее сломаны ребра. Я знаю. Выбора нет. Вдох. Раз, два, три. У нее ребра трещат. Полегче. Вдох. Раз, два, три. Вдох. Раз, два, три. Есть пульс. Остановка сердца. Елена Ивановна Иванова. Леночка, тебе еще рано сюда. Еще один толчок в грудь. Я устала. Я хочу к тебе». Реву и смотрю в глаза. Лена, которую я знал, никогда не сдавалась. Она была сильной и упертой. Куда что подевалась. И ткнул пальцем мне в сердце. «Я такая же, я вернусь. Ради тебя, ради себя». Снова толчок в грудь. «Карета скорой помощи. Вдох. Раз, два, три. Вдох. Раз, два, три. пульса нет, готовь дефибриллятор, руки, разряд, разряд, еще разряд, повышай напряжение, руки, разряд, разряд, еще разряд, продолжай массаж сердца, вдох, раз, два, три, вдох, раз, два, три, есть пульс, остановка сердца, твою мать, не отдам, Елена Иванова Иванова, почему, я смотрю на него, твое время еще не пришло, тебе дали второй шанс, от таких подарков не отказываются, Леша отводит взгляд в сторону, я знаю, я проживу эту жизнь за нас двоих, шепчу я, карета скорой помощи, из рации раздался голос, это центральная больница, у вас нет выбора, врачи дают добро, колите ей в сердце адреналин, понял, Джордж мгновенно надел длинную иглу на шприц и сломал ампулу с адреналином, сделав укол в сердце, он вновь схватил дефибриллятор, руки, разряд, разряд, продолжай делать массаж сердца, вдох, раз, два, три, вдох, раз, два, три, пульса нет, повышай напряжение, руки, разряд, ну же, давай, сражайся, слышишь, мать твою, Борис, Елена Ивановна Иванова, мы прощались, я смотрела в родные глаза и плакала, я понимала, что мы увидимся не скоро, но мне дали шанс, и его действительно нельзя упускать, я проживу эту жизнь за нас обоих, я сильная и так просто не сдамся, я люблю тебя, сказала я, смотря на него, я тоже тебя люблю и буду ждать, он целует меня в лобик и с силой толкает в грудь, меня буквально выбрасывает из арки обратно, карета скорой помощи. Тело девочки буквально выгнуло дугой, в карете скорой помощи повис устойчивый запах сожженной кожи от электрических разрядов, есть пульс, давление очень низкое, мы, не довезем, давай в центральную, она ближе всех, там утренние пробки, не проедем, диспетчерская, это 17-й пост, слушаю вас, нам нужен проезд до центральной больницы, учитывая возможные пробки на дороге, прошу оказать помощь В. Его перебил голос оператора. В центральной дают добро. Везите. Проезд подготовлен. Твои коллеги уже перекрыли улицу и очистили дорогу. Когда успели. Парни сейчас только тем и занимаются, что слушают ваши переговоры и предвидели ваше решение. Кстати, пару легковушек они с водителями оттаскивали почти вручную. Теперь по всем близлежащим улицам пробки, но патрульные объяснили ситуацию. И недовольных водителей почти нет. Именно в такие моменты я чувствую гордость за наш народ. Именно в такие моменты видно, у кого что внутри. Это центральная больница. Дежурная команда врачей ждет вас. Через 7 минут кортеж из машин полиции и кареты скорой помощи прибыл к центральному госпиталю, где бригада реаниматологов приняла умирающую девочку и понеслись в операционную. В этот день Елена Ивановна умерла полностью и родилась Риги Леванс. Глава 3. Трагедия. Произошедшая 2 июня 1986 года в маленьком городке графства Сурри вызвала общественный резонанс по всему Соединенному Королевству. Начальник полицейского участка, получив доклад от дежурного полисмена, отфильтровал маты от остальной сбивчивой речи и, говоря по-русски, просто охил, несмотря на то, что был коренным британцем. Он поднял трубку телефона и связался с Министерством внутренних дел, потом позвонил в Королевскую прокурорскую службу и отправил всех доступных людей к проклятому дому номер 4. А уж то, что этот дом такое прозвище получит, он был уверен. После всех звонков господина суперинтенданта посетила мысль о том, что он как-то засиделся в этом кресле, пора бы и на пенсию. В течение часа дом был взят в плотное кольцо из полицейских, прокурорских, судебных медиков и даже броневика спецназа. Лондон не скупился, нужно было показать гражданам, что полиция активно работает, а вокруг всей этой вакханалии вились представители прессы, очень много назойливых, наглых и готовых мать родную продать за сенсацию журналистов. Среди местного населения активно распространялись слухи о сатанистах и террористах, а самая популярная версия событий гласила, что Вернон – тайный агент КГБ, и все случившееся – это месть Кремля за проваленное задание по убийству королевы. Копы, изначально решившие, что это какой-то акт устрашения от мафии, при содействии следователей прокуратуры и судмедэкспертов быстро восстановили ход событий. Все понимали, но до последнего надеялись на руку Кремля. Однако, жуткая каморка под лестницей, кровавые следы детских ножек от чулана до кухни к столу, в подставке на котором не хватало двух орудий убийства. Затем эти маленькие ножки поднимаются на второй этаж, измазав стены красной жидкостью, похожей на кровь, так потом будет написано в протоколе. Красный отпечаток крохотной ладошки на белой двери в комнату,

Место, где следят за порядком и работают профессионалы. Сам понимаешь, детскую резню нам не простят, а она легко может это устроить. Сам слышал, больше никто не сделает больно. Я тебя понял. Подумаем. Хотя, есть одно такое заведение на примете, мой знакомый военный, воспитанник приюта, всегда вспоминает его с теплотой и регулярно навещает. Узнаю у него, что за место. Все, поехали быстрее в контору, сдам документы и пойду напьюсь в пабе. Сказала Элис, я с тобой, сказал Ричард и повел автомобиль в сторону центра Лондона. На следующий день произошло сразу два события. Первое. Утром двое санитаров внесли в мою палату небольшой стол и поставили его напротив моей кровати, а затем утвердили на нем огромный цветной телевизор с пультом дистанционного управления. Молодая медсестра показала мне, как переключать каналы и строго попросила громко передачи не смотреть, а после отбоя и на периоды осмотров и процедур сразу выключать. Я закивала головой в полном согласии. Тут становилось скучно. Второе. После обеда ко мне в палату вошли доктор и две медсестры с десятком больших пакетов в руках. Там были подарки для меня. Как оказалось, неравнодушные жители Англии устроили сбор средств для оплаты моего лечения. А узнав, что у меня нет даже трусиков, не то что игрушек, закупили для меня одежду и игрушки. Когда доктор медленно достал из пакета новую футболку с принтом какого-то единорога и протянул мне, я с неверием ее взяла и прижала к груди, не обращая внимания на льющиеся из глаз слезы. Это была моя первая новая одежа в этой жизни. Все-таки детское тело и восприятие дает о себе знать. Одна из девушек, увидев мою реакцию, всхлипнула и выбежала из палаты. Мужчина-доктор на это только покачал головой и заверил меня, что это все, мои вещи и никто их не отберет. Спасибо, это все, что я смогла из себя выдавить. Следующую неделю, пока мне нельзя было ходить, я занималась просмотром телевизора, рисованием и училась писать в подаренных прописях. Было очень тяжело, мелкая моторика рук не развита, от слова совсем. По воспоминаниям, годиков 4 Ригель нашла раскраску и мелкий дадли, но за рисование ее отхлестали по рукам ремнем и заперли без еды на 4 дня. С тех она боялась прикасаться к подобным вещам. Мда, пора прекращать говорить о себе в третьем лице, попахивает шизофренией. Но, я думаю, со временем это пройдет. Одним из самых важных занятий были воспоминания. Я пыталась вспомнить все, что знала о Гарри Поттере, но информации было очень мало. Ну почему я не посмотрела все фильмы? Надо было себя пересилить и досмотреть до конца, но тогда эта история показалась мне слишком глупой. Хотя с другой стороны, эти знания могут навредить, тут не кино, а реальная жизнь, и она уже сильно отличается от показанной в фильмах. Решено, когда научусь нормально писать, запишу в тетрадку все, что вспомню из фильмов и рассказов знакомых. Должно пригодиться. Буду искать отличия и по возможности незаметно помогать брату.